Миша Комаров и Лёлё в концертной программе «Она танцует». В приморском городе живет красавица, под минусовочки ночь напролет. Ведь в ресторанчиках не очень нравится, ну что поделаешь, труба зовет. Океаны омывают и чужие берега, все равно они не знают, кто откуда и куда. Вот один веселый парень взял билет на самолет, чтоб послушать все же, как она поет. Пытают сумерки, холодный дождь. Одна знакомая сказала: вот тебе 4000, еще споешь. Океаны омывают и чужие берега, все равно они не знают, кто откуда и куда. А это тот веселый парень заплатил за час вперед, чтоб послушать все же, как она поет. В приморском городе гуляют за полночь, народ тусуется по кабакам. Уже в десятый раз мотивчик западный гремит на полную. Океаны омывают и чужие берега, все равно они не знают, кто откуда и куда. А это тот веселый парень заплатил за час вперед, чтоб послушать все же, как она поет. А океаны омывают и чужие берега, все равно они не знают, кто откуда и куда. Это тот веселый парень заплатил за час вперед, чтоб послушать все же, как она поет.